корабль милиционеров. Плыл корабль с тысячью милиционеров. Плыл, плыл, и вдруг из воды вынырнуло ужасное чудовище. При виде корабля милиционеров чудовище стало крутить хвостом и бить по воде. Корабль начал раскачиваться. Многие милиционеры испугались. На борту вспыхнула паника, малодушные сразу попрыгали за борт. Другие легли на палубу, закрыв голову руками. И тут вышел милиционер Караваев, маленький, самый молодой, неумудренный опытом, и сказал громким тихим голосом: «Вы арестованы!» Чудовище замерло и пошло на дно, как колода. Так был спасен корабль с милиционерами на борту. Волшебная дубинка. Пришла пора, и полковник Хрунов выдал сержанту Караваеву резиновую дубинку. Выдача дубинок происходила в торжественной обстановке. В тот же день выдали дубинки милиционерам Смирнову, Капустину, Дягину, Абдулетипову и Кабачкову. Дубинка была плотная, упругая, приятная на ощупь, так и хотелось ударить кого-нибудь ею по голове. На ней стоял номер 7, а также написана его фамилия масляной краской — Караваев. Номер 7 — счастливое число, пронеслось в голове Караваева. Разошлись по своим участкам, и тогда милиционер Караваев приступил к патрулированию. Только он приступил, видит у киоска драка. Кто-то в белых кроссовках бьет продавцов с черными усами. Всего 50 человек. Летит черешня, летают ящики помидоров. Милиционер Караваев свистел-свистел, ничего не помогает. И вдруг чувствует, дубинка сама идет к месту происшествия. Он взял ее и отпустил. А как она пошла гулять по спинам? Сама! Ведь она оказалась волшебной. И хулиганам досталось, и продавцам, но и покупателям. Что делать? Не попадай под горячую дубинку. Погуляла и обратно вернулась к сержанту Караваеву. А он повесил ее в ящичек. У милиционеров в милиции ящички, как в детском саду. У кого нарисована роза, у кого пчелка, у кого медвежонок. А у Караваева были нарисованы Анютины глазки. Он повесил дубинку на гвоздик и пошел. А ему навстречу его коллеги — Смирнов, Капустин, Дягин, Абдулетипов и Кабачков. Все побитые пивными кружками по голове. После этого случая милиционера Караваева заметили, взяли его в насосный район, самый неблагополучный в городе, и дали ему звание старшего сержанта. Скользкая дорожка. Как-то раз опасного рецидивиста Н. понадобилось перевести из московской тюрьмы Бутырки в Малоярославскую. Опасному рецидивисту дали сопровождающего милиционера Дыгина. Скрепили их наручниками. Милиционера за одну руку, преступника за другую. Посадили в электричку, и они тронулись в путь. Ехали-ехали, вместе сидели, разговаривали, вместе ходили-курили, вместе приставали к девушкам с глупыми разговорами. В Малом Ярославце вместе играли в игровые автоматы. Видеофильм посмотрели, боевик, заглянули в рюмочную. Короче, за время пути подсудимый так сильно повлиял на сопровождающего в плохую сторону, что майор Колыхалов, начальник тюрьмы, как ни бился, не смог разобрать, кто, собственно, из прибывших милиционер. Для опознания личности сопровождающего к этим двоим наручниками был прикреплен сотрудник малоярославских органов безопасности Вениамин Кабачков. Всех троих посадили в электричку и отправили в Москву. Пока они ехали, чтобы не скучать, первые двое обучили Кабачкова, как быстро и безнаказанно обчистить пассажиров. После чего они весело скоротали ночь в ресторане на Киевском вокзале и только утром добрались до тюрьмы. Следователю Котову пришлось немало попотеть, чтобы, по крайней мере, вычленить сотрудника малоярославских органов. Но, увы, никого из троих прибывших никак нельзя было принять за милиционера. Решили прикрепить к ним четвертого, отличника милицейской службы, Абдулетипова Рафаила. Но тот, попав под дурное влияние, сразу совершил разбой. Впервые в жизни майор Колыхалов не знал, как ему поступить. Мысли его путались, голова гудела, но он устроил мозговой штурм и выделил им пятого. В Москве к ним прицепили шестого. В конце концов, их столько расплодилось, что ничего не оставалось, как звать на помощь сержанта Караваева, юного, неумудренного опытом, но исполнительного и вдумчивого милиционера. Вошли они в электричку, заполнили целый вагон, правда, только в одну сторону. Прикованные были в крайне раздраженном состоянии. Орали, ругались, плевались, корчили рожи и портили скамейки. А Караваеву места не хватило. Он стоял, и чтобы занять своих подопечных, отвлечь их от курения и некультурных слов, стал им рассказывать про Будду. Как тот 30 лет жил неинтересной жизнью у себя во дворце, он был царевич, а потом бросил все, ушел, сел под дерево и просветлился. И так повлиял на всех этим рассказом сержант Караваев, что когда они прибыли на Киевский вокзал, просто неясно было, кто же из них преступник. «А где можно узнать побольше о Будде?» — наперебой спрашивали у Караваева. «Как просветлиться?» А он отвечал: «Идите работать, где я работаю, в отделении милиции Насосного района. Там все и узнаете». Пистолет. Однажды банда преступников решила ограбить ювелирный магазин. И им нужен был пистолет. Они долго выбирали и выбрали самого маленького милиционера в Насосном районе, с Газгольдерной улицы, сержанта Караваева, чтобы украсть у него пистолет. Они напали на него, ударили по голове, связали, бросили в мешке на пустыре, забрали пистолет и убежали. Когда милиционер Караваев очнулся, он засмеялся и сказал: «Да что вы, ребята, у меня ведь пистолет водяной. Он тогда опасен, когда я иду на задание и заряжаю его чернилами». Бриллиантовое яйцо. У шейха Абу Али Мохаммеда Джамалуддина, сына Эль-Касима Эль-Кашифи из Андрианополя, был удивительный бриллиант размером с куриное яйцо. Шейх им очень дорожил. По вечерам, когда над Андрианополем зажигались звезды, Абу Али Мохаммед Джамалуддин вынимал из ларчика бриллиант, клал его на пурпурную подушечку и любовался при лунном свете до утренней зари. Но вот однажды, открыв заветный ларчик, шейх Абу Али Мохаммед Джамалуддин не обнаружил там бриллианта. Кто? Что? Когда? Под страхом смертной казни слуга шейха, молодой Саид, признался, что накануне сокровищами Абу Али Мохаммеда Джамалуддина интересовался чужеземец, судя по акценту, англичанин. И простодушный Саид поведал ему о бриллианте. Это был коварный Энди Смит, родом из Англии, вор и мошенник, каких мало. На его счету было 199 тягчайших преступлений, и для ровного счета не хватало одного. С помощью простодушного Саида он пробрался во дворец, выкрал бриллиант и бежал из Андрианополя. Однако убитый горем шейх, связавшись по телефону со Скотланд-Ярдом, поднял на ноги английскую полицию. И когда Энди Смит с бриллиантом в кармане приземлился в Лондоне, во всех окнах и стеклянных дверях лондонского аэропорта виднелись полицейские каски. Энди понял, это засада. Если у него обнаружат бриллиант, самое меньшее, что ему грозит, пожизненное заключение в Тауэр строгого режима. Как быть? Не глотать же такой большой бриллиант, но и не бросать же его на летном поле. И вдруг он видит. Навстречу катится тележка с картонными коробками. А на коробках на чисто английском языке написано «Осторожно, яйца». Это была гуманитарная помощь от Англии русскому народу. В голове Энди Смита мгновенно созрел план. Незаметно для сопровождающих он вскрыл один ящик, вынул из кармана бриллиантовое яйцо и заменил им куриное. А настоящее куриное положил к себе в карман. Как только он вошел в здание аэропорта, на него со всех сторон бросились полицейские, обыскали его и обнаружили в кармане Энди Смита, как им показалось, сокровище шейха. Сначала они обрадовались, ведь шейх обещал им вознаграждение. А когда уронили его на пол и яйцо раскололось, страшно растерялись. Зато Энди Смит сначала чуть не умер от смеха, но потом под страхом смертной казни сознался в содеянном. Английские Бобби, так зовут полицейских в Лондоне, кинулись на летное поле, но самолет, следующий рейсом Лондон-Москва, уже набирал высоту. Пока английская полиция и московское управление внутренних дел связывались между собой, пока то да сё, гуманитарную помощь из Англии все без остатка роздали инвалидам труда насосного района. Так что расследовать это дело было поручено юному, неумудренному опытом участковому милиционеру Караваеву. Обдумывая, с чего начать, Караваев шагал по тихой Газгольдерной улице, и вдруг до слуха милиционера донесся оглушительный стук. Он встал на цыпочки и заглянул в окно первого этажа подъезда номер 4, дома номер 7/33, где проживал со своей женой и двумя старыми детьми. Жилин Вениамин Витальевич, инвалид труда. Он стоял у шипящей сковороды и пытался приготовить себе яичницу. Бил со всей силы молотком по крепкому английскому яйцу. «Не надо, не бей», — попросил из окна участковый Караваев. «Дай его сюда, оно бриллиантовое». Он взял у Вениамина Витальевича бриллиант, дал ему взамен сахар и папиросы и с веселым сердцем побежал к себе в участок. Через месяц шейх Абу Али Мохаммед Джамалуддин, сын Эль-Касима Эль-Кашифи, в Андрианополе снова любовался при свете луны своим бриллиантом. Бомба замедленного действия. Однажды в Сбербанке произошел страшный взрыв. Были искорежены сейфы, проломлена стена, повреждена канализация. Во всем здании вылетели стекла. Директор, подумав, что наступил конец света, выбросился из окна. На первом этаже из аквариума выпрыгнули золотые рыбки. 20 человек получили серьезное ранение, а кассир Тимофеев пропал без вести. Есть еще дополнительная информация. Вместе с Тимофеевым пропало 1,5 миллиона рублей в неконвертируемой валюте и радиоприемник «Тайфун». Близ летящий самолет, направлявшийся в Якутию, сбился с пути и приземлился в Тбилиси. А свидетели происшествия рассказывали, что за 5 минут до взрыва из Сбербанка бежали крысы, мыши и тараканы. Расследовать, не террористический ли это акт, приехала группа спецназа. Они пришли с бронированными щитами, в касках, с автоматами и гранатометами. Через минуту подъехал танк с группой саперов. Минут через 40 примчалась скорая помощь забирать раненых и убитых. А мимо Сбербанка случайно шел милиционер Караваев. Молодой, неумудренный опытом, он возвращался с ночного дежурства по насосному району. Смотрит, все-все расследует. Саперы со своими наушниками ходят. Пи-пи-пи. Часовую бомбу ищут или хотя бы бомбу замедленного действия. А пол, стены и потолок залиты какой-то странной, белой, противно пахнущей жидкостью. Прибыли эксперты. Сначала они проверили вещество на реактив. Потом металлическими перчатками соскребли немного этой жидкости на стеклышко и увезли. А милиционер Караваев провел пальцем по стене, понюхал, лизнул и сказал: «Это взорвался пакетик с кефиром. Прокис и взорвался. У меня такие случаи. Через 2 дня на третий». И, посвистев собаку-ищейку Шурку, весело подпрыгивая, побежал домой. Грабеж. Случилось милиционеру Караваеву во время своего дежурства проходить мимо дома номер 47/32 по Газгольдерной улице Насосного района. Был вечер. В доме 47/32 горели окна. Лишь окно уехавшего за границу профессора Сорокина чернело на четвертом этаже. Отбывая в командировку на 2 недели в амирские халифаты, Сорокин обратился к юному, неумудренному опытом участковому милиционеру Караваеву с просьбой приглядывать за его квартирой, поскольку в Насосном районе, как и во всех остальных районах Москвы, сильно повысился процент грабежей. За это профессор Сорокин пообещал привезти милиционеру Караваеву из амирских халифатов памятный сувенир. Но Караваев был не такой, как другие милиционеры, которые только и думают о сувенирах, а работать не хотят. Он ответил: «Я не принимаю подарки». «Но за квартирой», — добавил он, — «присмотрю». Итак, милиционер Караваев бросил взгляд на профессорское окно и вдруг заметил, что на кухне зажегся свет. Потом свет зажегся в комнате. Караваев остановился. Профессор еще, наверное, в халифатах, как искра пронеслось у него в голове, а свет уже зажегся. Рука милиционера Караваева потянулась к кобуре, а ноги сами вошли в подъезд и побежали по лестнице. Прильнув ухом к двери, он весь превратился в слух. За дверью кто-то был. Он то включал, то выключал воду, шаркал тапочками и даже пел. Сомнений не оставалось — это грабеж. Высадив дверь ногой, Караваев ворвался в квартиру с устрашающим криком: «Сейчас я тебе башку-то продырявлю!» Прямо перед Караваевым стоял незнакомец в пижамных штанах, черный, с тонкими руками. Он закричал: «А-а-а!» и пулей бросился в комнаты. Напрасно милиционер Караваев делал предупредительные выстрелы ему в спину. Подозреваемый безостановочно метался по квартире, как мышь. Преследуя грабителя, Караваев разбил телевизор «Шиваки», японскую видеоаппаратуру, 2 музыкальных центра, 3 импортных телефонных аппарата, 1 с автоответчиком, старинную посуду, именной хрустальный сервиз, которым Сорокина в свое время наградила королева Англии, фигурки, венский и саксонский фарфор, люстры оборвал и стоптал дубленку, а также в пылу преследования закидал подозреваемого барсучьей шапкой Сорокина за 10 тысяч рублей. Милиционер Караваев бросал также книги из библиотеки профессора. Факсимильные издания и библиографические редкости с автографами Пушкина, Гоголя, Толстого и Достоевского. А бесценную картину художника Леонида Тишкова с изображением огромной красной ноги милиционер Караваев до того рассердился, изрешетил пулями. Наконец он поймал подозреваемого, связал, скрутил, надел наручники и спросил: «Что вы делали в чужой квартире?» «Это моя квартира», — ответил подозреваемый. Он был, хотя и черный, но красный и тяжело дышал. «Это квартира профессора Сорокина», — сказал Караваев. «А я и есть Сорокин», — сказал связанный и скрученный. «Вы что, меня не узнали?» «Нет», — отвечал Караваев, — «Сорокин был белый, а вы черный и красный». «Так это я загорел в амирских халифатах, а тут запыхался». Милиционер Караваев пристально посмотрел в глаза подозреваемого и увидел его всего насквозь и понял, что тот говорит правду. «Так что ж вы сразу-то не сказали?» Милиционер Караваев смущенно стал двигать ногой под стол обломки цветного телевизора. «Так я-то подумал, что вы чеченец», — рассмеялся Сорокин. Они все подмели, прибрались, повесили обратно дверь. Милиционер Караваев долго извинялся. А профессор Сорокин сказал, что охотно прощает его и очень рад, что тот, когда стрелял куда попало, не угодил в него, а промахнулся.